Глава 22. Лариса проснулась рано. Тихо выбравшись из постели, она на цыпочках прокралась к умывальнику и торопливо умылась. Бабы Вали в избе уже не было, а Вадим еще спал. Лариса тихо подошла к нему, полюбовалась спящим и, осторожно стараясь не разбудить, поправила на нем одеяло, после чего оделась и вышла во двор. «Встала? Ранняя ты, птаха!» Появилась из курятника баба Валя. «А я вот курочек кормила». «Доброе утро!» — улыбнулась ей Лариса. «Доброе! Как спалось?» «Очень хорошо!» Лариса ни капли не соврала. Утомленная дорогой и приключениями, она уснула довольно быстро и спала крепко, без сновидений. «Вот и ладно. Парень твой тоже крепко спал. Я вставала к нему ночью, проверяла, как он». «Он и сейчас спит», — улыбнулась Лариса. «Пусть спит. Сон — это здоровье. Ты собралась куда-то?» Подозрительно на нее покосилась баба Валя. «Да, пройдусь до кладбища. Попробую найти могилки бабушки с дедом». «Да куда ж ты пойдешь?» — всполошилась баба Валя. «И не завтракала еще. Идти-то туда километр целый. Да снега навалило. Вряд ли ты там что найдешь». «Я все равно пройдусь», — упрямо ответила Лариса. «Поем, когда приду. Вадим к тому времени проснется, мы с ним вместе позавтракаем». «Ну, как знаешь». Баба Валя покачала головой, не одобряя Ларисино упрямство, но и не смея перечить. «Парню-то твоему что сказать, когда проснется?» «Так и скажите. Он знает, что я хотела сходить на могилки». Лариса еще раз уточнила у бабы Вали, как удобнее пройти на кладбище, и отправилась в путь. Она уже больше часа бродила по старому заброшенному кладбищу, безуспешно пытаясь отыскать могилы дедушки и бабушки. Надписи на многих надгробиях и крестах были стерты временем, смыты дождями. Лариса во второй раз обходила небольшое кладбище, пытаясь отыскать нужные надписи. Присев перед очередным могильным крестом, почерневшим от времени, она принялась соскребать налипший снег. Еще пару могил обойдет и повернет назад к деревне. Вадим, наверное, уже проснулся и хватился ее. Наверняка его не обрадовал тот факт, что она в одиночестве решила отправиться на кладбище. «Пол-ва», — прочитала она то, что осталось на кресте от надписи, и быстро оглянулась на шорох за спиной. И от ужаса не смогла даже вскрикнуть. Настолько то, что она увидела за своей спиной, было страшно. На какое-то мгновение Ларисе показалось, что между двумя мирами, настоящим и потусторонним, стерлись грани или распахнулись двери. Иначе как можно объяснить появление этого кошмарного существа, словно восставшего из могилы? Лариса, вытаращив глаза и от ужаса хватая ртом воздух, смотрела, как на нее, глухо бормоча и воя, надвигается смерть. Так она и подумала, что это смерть, без обязательной косы и не в балахоне, как принято обозначать ее на картинках, но в реальности еще ужасней. Желтая морщинистая кожа обтягивала высохшее, напоминающее череп лицо, свалившимся беззубым ртом. Из-под сбитого на бок полуистлевшего платка выбивались пеги и космы, в маленьких глазках застыло безумие. Протягивая к Ларисе высохшие руки с когтистыми пальцами, старуха что-то с ненавистью бормотала и глухо с всхлипываниями стонала. «Если это и есть она, о которой мне в снах говорила бабушка, то лучше 50 раз умереть, чем один раз с ней встретиться». Придя в себя, Лариса проворно вскочила на ноги и, задев плечом старуху, та оказалась материальной, значит, не из потустороннего мира. Спотыкаясь и чуть не падая, бросилась прочь. Выскочив за территорию кладбища, девушка еще немного бежала по дороге, словно боясь, что страшная старуха погонится за ней. Теперь, когда первый страх прошел, Лариса поняла, что напугавшая ее старуха была вовсе не смертью или восставшим из могилы мертвецом, а, видимо, жительницей одной из близлежащих деревень. Но все равно, даже когда она осознала это, страх до конца ее не отпустил. Только при одном воспоминании о старухе от ужаса перехватывало дух. «Так можно со страху на месте помереть», — мрачно подумала Лариса, и всерьез пожалела, что отправилась на кладбище одна. «Ты бежала, что ли?» — встретила во дворе приветливая баба Валя, и Лариса от радости чуть не бросилась ей на шею. «Ага», — не вдаваясь в подробности, согласно промычала Лара. «Слава богу, добралась. Торопилась!» — недовольно проворчала баба Валя, подозрительно на нее косясь. «Разгорячилась-то как! Как бы не простыла на холоде! Марш в дом! Парень твой проснулся, и с ума там уже без тебя сходит. Ругался на меня. Зачем тебя одно отпустила? А как я могла тебе перечить?» Баба Валя, похоже, была расстроена и обижена. «Чуть он уж было не отправился тебя искать. Еле отговорила. Нога-то у него больная. По избе еле смог пройтись. Ох, беда с вами. Он уж тебе и на телефон звонил. Да ты его не взяла с собой. На столе забыла». Вадим был рассержен не на шутку. Лариса его таким еще не видела. Едва она зашла в дом, как он набросился на нее с упреками. «Лариска, совсем у тебя мозгов, что ли, нет? Я-то считал тебя умной и сообразительной девушкой. Куда одна отправилась? Русским языком и я, и Инга тебе говорили. Одной никуда. Надо быть осторожной. Или к тебе на турецком надо обращаться? Приключений ей мало показалось». «Вадим», виновато улыбаясь, Лариса присела рядом с ним на постели. «Ну, прости». «Прости», — возмущенно фыркнул тот и отвернулся. «Я чуть с ума не сошел. На бабу Валю наехал за то, что она тебя отпустила. Хоть бы телефон взяла. Далось тебе это кладбище? Блин, посидеешь с тобой». Лариса виновата, улыбаясь, обняла его и потерла щекой о его плечо. «Вадька, я тебя так люблю! Ни черта ты меня не любишь!» Он все еще не остыл от переживаний. «И не подлизывайся ко мне!» «Во-во! Поругай ее!» В избу вошла баба Валя и, усмехаясь, покачала головой. «Впрочем, чего уж теперь? Главное, живая и невредима вернулась!» «Как твоя нога?» Лариса, перехватив смеющийся взгляд бабы Вали, попыталась сменить тему. «Нормально», — сердито буркнул Вадим. «Да какой там нормально?» — встряла баба Валя. «Ходить с трудом можешь». И безапелляционно заявила. «Лежать сегодня будешь. Ноге покой нужен». «Я не могу лежать». Вадим тут же воспротивился. «Нам ехать надо». «Куда ехать-то?» Подбоченясь, баба Валя с азартом ринулась в бой. «Кто тебя с такой ногой отпустит?» Ехать ему приспичило. «Нам очень надо», — робко возразила Лариса. Но баба Валя обиделась. «Ну и езжайте, как птахи непоседливые, туды и сюды. Вся молодежь одинаковая. Торопится куда-то, торопится. О здоровье совсем не беспокоитесь. Впрочем, чего вам о нем сейчас думать? О здоровье своем. А вот чуть постарше сделаетесь, все болячки недолеченные вам припомнятся, тогда забегаете». «Баб Валь, нужно ехать», — смутившись примирительно, пробормотал Вадим. «Нам к вечеру в Москве надо быть. Завтра понедельник, рабочий день. Мы не отпрашивались». «Тебе не на работу надо, а к доктору», — нахмурившись, строго отрезала баба Валя. «Какой из тебя хромовый сейчас работник?» «Вот к доктору завтра и отправлюсь». Вадим готов был согласиться с чем угодно, лишь бы уехать сегодня. Последний аргумент подействовал на бабу Валю. Она покачала головой и с неохотой согласилась. «Ну ладно, езжайте сегодня, если так рветесь в свою Москву. Отпускаю с условием, что к доктору пойдешь завтра. А ты, милая, проследи, чтобы он так и сделал». Лара пообещала, что проследит. «Обедом вас накормлю и поедете. А тебе, милая, еще и позавтракать следует. Я оладьи напекла. Да только пока ты на кладбище бродила, они остыли. Вадим-то горячих поел». Лариса, желая угодить бабушке, уверила, что с удовольствием поест оладий, даже и остывших. Оладьи, на удивление, оказались очень вкусными, особенно с густой деревенской сметаной и чуть подогретым молоком. «Я на обед вам щи в печке приготовлю», — сообщила баба Валя. «Таких вы в Москве не попробуете. Моя внучка, когда приезжает в гости, только и нахваливает мою стряпню. В городе разве такая еда? А здесь все свежее. А уж если в печке приготовить! Только вот нечасто внучка приезжает. Учится, погостит 2-3 денька и уезжает в свой город. А я скучаю. А ты, милая, нашла могилки-то?» Лариса отрицательно покачала головой и, вспомнив страшную старуху, вновь почувствовала, как душа наполняется холодком страха. «Надписи полуистертые, не прочитать. Может, если бы подольше ходила, то нашла бы». Вадим насмешливо покосился на нее. «Я так и знал», — читалось в его взгляде. «Только вот...» — Лариса помялась. Говорить или не говорить о старухе, напугавшей ее. «Я на кладбище встретилась с пожилой женщиной. Страшная такая». «А, это ты, наверное, безумную Лидку повстречала», — усмехнувшись, пояснила бабушка. «Лидка не причинит вреда, только напугать может. Она в прошлом году и внучку мою напугала. Лидка сумасшедшая уже давно, с молодости. Родни никого не осталось, живет одиноко. Всех и занятий у нее — бродить день и ночь по кладбищу. Жители наших деревень к ней привыкли, подкармливают. Выглядит она страшно, а вообще-то безобидная». «Я б не сказала», — вспомнив свое приключение, тихо произнесла Лариса. «А отчего она с ума сошла, если с молодости, говорите?» Заинтересовавшись, рассказом спросил Вадим. «Разное, — говорили. Вроде в молодости ее жених перед самой свадьбой бросил и женился на другой. Она его шибко любила. С горя даже утопиться пыталась, да откачали ее. С тех пор и помутился у нее рассудок. На какое-то время она из наших мест исчезла, а потом опять объявилась. На нашем кладбище ее любимый похоронен. Умер бедный, молодым. Вот и бродит она среди крестов, все с любимым своим разговаривает. Лидка-то живет в другом мире, в том, когда еще девицей была. Что вокруг происходит, совсем не понимает. Она никого не трогает. Увидит кого-нибудь и сторонкой пугливо обходит. А девчонок молодых не любит. В прошлом году, говорю ж, внучку мою напугала. Ей, видимо, кажется, что это ее соперница, на которой любимый женился. Говорю ж, в своем чудном мире она живет». Лариса, слушая рассказ бабы Вали, даже перестала есть. От волнения у нее порозовели щеки. Она быстро оглянулась на Вадима и увидела, что тот тоже слушает старушку с напряженным вниманием. «Интересно, думает о том же, что и она?» «Они женятся, Иван и Лида. Мне сегодня Зойка сказала. Ненавижу ее. Лидку ненавижу!» Вспомнились фразы из бабушкиного дневника. И от ужаса в груди будто все застыло. «Ох, бабушка, и натворила же ты бед!» А баба Валя, обрадовавшись тому, что у нее есть такие внимательные слушатели, углубилась в воспоминания. «Я Лидку помню. Она меня младше». А вот историю с ее несостоявшимся замужеством помню смутно. Но вот однажды застала такое... Я ж говорила вам, что у меня тетка ворожейкой была. Я как-то пришла к ней, и она меня на чердак зачем-то отправила. Травы, кажется, для просушки развешивать. А в это время к моей тетке Лидка прибежала. Вообще-то тетку жители боялись и избегали, поскольку считали ее ведьмой. Мало ли что она наколдует. Старались обращаться к ней лишь в случае крайней необходимости. Конечно, она больше добрых дел делала, болезни снимала, скот лечить умела. Да только люди, злые, все несчастья, какие случались, ее ворожбе приписывали. Но все же боялись ее трогать. Так вот, прибежала к ней эта Лидка, уже после того, как ее любимый на другой женился. И в таком девка отчаянии была, что бухнулась перед моей теткой на колени и в рыданиях умоляла наказать соперницу, разлучить с мужем. Оно, конечно, нехорошо подслушивать, но мне любопытно стало. Вот я и затаилась на чердаке. Лидка рыдает, тетку мою о злодеяниях молит. Видимо, от отчаяния девка даже не ведала, что говорила. Тетка ее выслушала и отказала. Сказала, что не возьмется разлучать женившихся. Уж не знаю, была ли моя тетка причастна к той истории, может, и помогла другой девушке отбить у Лидки любимого. Не буду утверждать. Только Лидке она отказала, сказав, что молодые единством соединены. Кажется, так и сказала, хотя я могу чего-то напутать. Много уже времени прошло. И, мол, это единство уже не разбить никакой ворожбой. А когда Лидка забилась в новых рыданиях, умоляя попортить соперницу, тетка сказала, что единство может бед куда более сильных наворотить, чем простая порча. Кажись, сказала, что придет время, и оно само возьмет причитающееся ему. В общем, Лидка от моей тетки ни с чем ушла. После этого и попыталась утопиться. Теперь вот бродит, полоумная, людей пугает. Баба Валя хотела еще что-то сказать, да на столе зазвонил Ларисин мобильный. Старушка вздрогнула от неожиданности и сердито поморщилась. Звонила Майка. Едва услышав голос Ларисы, подруга обрадованно затараторила. «Лескова, ты не поверишь, я сегодня на свидание иду». «Кто пригласил?» — из вежливости спросила Лариса. Майкины кавалеры менялись, как перчатки. Одни уходили, на смену им тут же появлялись новые. «Как кто?» — подруга опешила от непонимания. «Тот, о ком я тебе рассказывала». «Ну, допустим, о нем ты мне ничего не рассказывала». Только горестно шмыгала носом и вздыхала. «Он и пригласил», — сердито ответила Майя. Видимо, ожидала от подруги радости, а не иронии. «Я рада за тебя», — Лариса постаралась произнести эти слова с чувством. И все же новоявленную Майкину любовь она не восприняла всерьез. Надолго ли хватит подруге крутить роман с очередным престарелым толстосумом? «И куда пойдете?» «Не знаю. Может быть, в кино?» «В кино?» Лариса воскликнула с таким удивлением, что и баба Валя, и Вадим с интересом покосились на нее. «А что тут такого?» «Да, в кино. Я уже давно не была в кино, Лескова», — с вызовом ответила Майка. «Ну, обычно тебя приглашают не в кино, а в дорогой ресторан, в казино или в ночной клуб, а тут кино. Непривычно как-то. Майка, ты с кем там собираешься встречаться? С романтичным олигархом?» «Да, с романтичным олигархом. В казино, клуб или ресторан мы еще успеем сходить. Лескова, ты что, не рада за меня?» «Рада, конечно, рада», — уверила Лариса, постаравшись вложить в голос побольше сердечности. «Позвони мне вечером, расскажешь, как прошло свидание». «Обязательно», — пообещала Майка и отключилась. Выехали они, как и хотели, после обеда. Отблагодарив бабу Валю за гостеприимство и помощь, с некоторым сожалением попрощались с ней. Ларисе, несмотря на ее заявление никогда больше не садиться за руль, пришлось все-таки вести машину. Ехала она не спеша и очень аккуратно, поэтому в Москву они приехали уже поздним вечером. Вадим тут же набрал номер сестры. «Инга, привет! Мы минут через 40 уже будем у меня. Приезжай. Как там Лёка?» «Хорошо. Дядя? А что он хотел?» «Ну, наверное, звонить ему уже поздно». «А, он у тебя. Ладно, приезжайте оба». «Хорошо, передам». Он отключил телефон и повернулся к Ларисе. «Тебе Инга привет передает. Хочет сегодня заехать ко мне вместе с дядей. Ему что-то от меня понадобилось». Лариса молча кивнула. Выразить как-то по-другому свои эмоции у нее уже не было сил. Дорога изрядно утомила ее. Вадим сочувственно покосился на нее и предложил. «Ларка, оставайся сегодня у меня. Зачем на ночь глядя ехать? Ты очень устала. У меня выспишься. Вот как приедем, так и ложись». «Мне завтра на работу. Собраться надо», — раздраженно ответила она. Мысль о том, что завтра рано вставать, вызывала у нее дрожь. Так бы хотелось выспаться. «А ты не ходи, отпросись». «Ну что ты? Я и так в последнее время из-за всех этих несчастий на работе мало появлялась. Шеф не даст мне теперь даже дня». «А у меня идея». Вадим, что-то быстро про себя прикинув, засмеялся. «Будет тебе завтра выходной. Сейчас с Ингой мой дядя приедет. Я его попрошу, чтобы он позвонил твоему шефу и отпросил тебя». «С ума сошел!» — перебила Лариса, даже не дослушав его. «Нет, подожди. Твой шеф, как я понял, готов для моего дяди сделать что угодно. Дядя вроде бы попросит тебя приехать в банк, чтобы дать тебе еще какой-то заказ. И ты под предлогом того, что проведешь целый день в банке, благополучно его проспишь». «Сумасшедший!» — замахала руками Лариса. «Давай не будем сюда еще и твоего дядю впутывать. Сами разберемся». «А если я позвоню? В общем, что-нибудь придумаю». «Сказочник!» Лариса довольно неловко себя чувствовала, находясь в квартире Вадима, в которой, помимо него и Инги, присутствовал еще и дядя. Инга-то знает про их с Вадимом отношения, а теперь еще и он окажется в курсе. И ладно бы, просто дядя. Но не тот самый Вадим Юрьевич, вице-президент банка, на которого Ларисин шеф чуть ли не молится. Вспомнив о шефе, Лариса мысленно усмехнулась. Вот бы у того глаза на лоб полезли, если бы он сейчас увидел свою сотрудницу в компании того самого Дахновского, да еще в домашней обстановке. Дядя Вадима и Инги в обычной жизни оказался обычным человеком, совсем не звездной персоной. Мужчина среднего возраста, с немного оплывшей фигурой и болезненным усталым лицом, в разговоре сдержанный и лаконичный, привыкший, видимо, решать дела четко и быстро. С Ларисой он вежливо поздоровался и не высказал никаких признаков неудовольствия, любопытства или настороженности, будто принял ее присутствие как само собой разумеющееся. Видимо, предпочитал не вмешиваться в личную жизнь своих племянников. И все же Лариса, несмотря на такой вполне дружелюбный прием, с заметным облегчением отправилась на кухню, когда Инга, занявшаяся больной ногой брата, попросила ее поискать в аптечке бинт. «Аптечка в кухонном шкафчике, Лара. Если не трудно, поставь, пожалуйста, чайник. — крикнула ей Инга уже вдогонку. Когда Лариса вернулась обратно в комнату, Инга и Вадим уже успели немного поспорить. Лара застала как раз тот момент, когда Инга, нетерпящим возражения тоном, наказывала брату завтра же отправиться в травмопункт. Вадим, видимо, высказавшийся еще раньше, теперь хмуро ее слушал, всем своим видом выказывая полное несогласие. Но когда Инга дотронулась до его распухшего колена, от боли громко выругался. «Инга, черт тебя подери! Больно же!» «Вот что, родимый! Инга права!» Дядя, до этого молча наблюдавший за разворачивающейся сценой, теперь посчитал нужно вмешаться. «На работу ты завтра не идешь, а топаешь, насколько это реально в твоем состоянии, к травматологу. Берешь больничный и, сидя дома, выполняешь все рекомендации врача. Ведешь себя сейчас как мальчишка, ей-богу». Инга с благодарностью взглянула на дядю, который, вытащив из кармана мобильный, уже отыскивал в телефонной книжке нужный номер. «Сергей Петрович?» «Дохновский. Извини за беспокойство. Тут ситуация одна приключилась. Можешь помочь? Завтра в вашу клинику мой племянник приедет. Колено повредил». «Да не знаю я. Не разбираюсь в таких вещах. Это уж ваша область». Вадим Юрьевич засмеялся и покосился на Вадима, прислушивающегося к дядиному разговору с обреченным видом. «Проводи его, пожалуйста, к хорошему специалисту. Буду благодарен». «Как зовут?» «Да так же, как и меня. Мы тезки. Спасибо, любезный». Лариса с Ингой переглянулись, довольные дядиным вмешательством. «Инга, отвези завтра Вадьку к доктору. Визитку с адресом я оставлю. Это очень хорошая клиника. Специалисты там высококлассные и оборудование современное. Там мой знакомый работает. Если встанет вопрос о деньгах, то не беспокойтесь, я оплачу. Все, что назначат, делайте. Вадька мне на работе здоровым нужен, а не хромым». Вадим Юрьевич покосился на племянника, который в угрюмом молчании смирился со своей участью, видимо, не смея с дядей спорить. А затем дядя неожиданно повернулся к Ларисе и развел руками. «Вот так я их и воспитываю. Обормоты. Оба по очереди любят цирк устраивать. Вот и приходится их, как тигрят, укрощать». Инга бросила на дядю смеющийся взгляд. А Лариса вдруг почувствовала, что неловкость, овладевшая ею в обществе Дохновского-старшего, значительно уменьшилась. «О чем ты хотел со мной поговорить?» обратился к дяде Вадим, потрогав перебинтованное Ингой колено, словно оценивая качество ее работы. Лариса, чтобы не мешать разговору, тут же под предлогом того, что пойдет заваривать чай, вышла на кухню. «О чем-то важном», — кивнул Вадим Юрьевич. «Ты меня с мысли сбил своей травмой?» «А, вспомнил. Мне для банка новый блок качественной рекламы нужен. Этим не я потом заниматься буду. Но все же решил сам проконтролировать процесс и выйти на нужных людей. То агентство, которому мы недавно кредит оформили, вполне подходящее. Я бы мог позвонить их директору, но подумал, что лучше с тобой вначале поговорить. Ты там вроде какое-то время бывал, когда Инге сайт заказывал». При этих словах Инга покраснела до корней волос. От дяди она скрывала свою ворожейскую деятельность, а сегодня, когда разговор зашел о рекламе, проговорилась, и ей пришлось показать изготовленный Сашей Ловцовым сайт, который дядю впечатлил профессионализмом и развеселил тематикой. «Инга, да ты, оказывается, опасная женщина, гораздо опасней, чем я себе представлял», пошутил дядя по поводу ее увлечения магией. «Инга сказала, что ты там через какую-то грамотную девочку действовал, которая хорошо знает работу агентства и может посоветовать нужного специалиста. Понимаешь, если я буду звонить директору напрямую, то, боюсь, получу максимум заискиваний и лести, и минимум информации. А мне нужна информация. Я бы прежде хотел побеседовать с той девочкой, кого она может порекомендовать, а потом уж и директору звонить. Можешь снова на нее выйти? Могу, — кивнул Вадим и громко позвал. Лара? И когда Лариса вошла в комнату, с триумфальным видом указал на нее ладонью. А вот и эта девочка. Вадим Юрьевич любезно предложил подвести ее домой, и Лара согласилась. Вадим попытался было уговорить ее остаться, но она сослалась на сильную усталость и на то, что ей нужно собраться перед работой. Пообещала, что завтра вечером приедет к нему, попрощалась с Ингой, которая решила остаться на ночь у брата. «Хочу поговорить с Вадимом о вашей поездке, раз с тобой сегодня не получилось», — пояснила она. И, удивляясь про себя некоторым причудам судьбы, села в машину к Вадиму Юрьевичу. Причудой судьбы она посчитала тот факт, что ее домой подвозит вице-президент банка, с которым ей довелось встретиться и пообщаться в обстановке, далекой от деловой. Вадим Юрьевич не стал задавать много вопросов, связанных с рекламой, а назначил встречу на завтра, во второй половине дня, в банке. «Приезжай, там и обсудим все. Встретишься с человеком, которому будет поручено заниматься рекламой банка. Я с утра кое-что подготовлю, чтобы ехать к вам уже с некоторыми предложениями», — с улыбкой ответила Лариса, представив себе, как засуетится завтра шеф, узнав, что поступил заказ от банка. «Сотни наставлений не избежать». Вадим Юрьевич, закрыв деловую тему, бросил на притихшую девушку смеющийся взгляд. «Ну, рассказывай о вашем с Вадькой путешествии. Без приключений, как я понял, у вас там не обошлось». Перехватив ее испуганный взгляд, он засмеялся. «Лариса, я спрашиваю просто из любопытства, а не с целью влезть в ваши отношения и держать их под контролем. Это просто интерес человека, который же проводит выходные, не расставаясь с мобильным телефоном и компьютером, и не имеет возможности уехать на пару денечков за город. Сам не могу отправиться в поездку, так хоть послушаю, как другие ездят. Мне Инга сказала, что вы с Вадимом ездили куда-то далеко, в провинцию, отвозили лекарства твоей бабушке». «Да», — Лариса улыбнулась, мысленно поблагодарив Ингу за придуманную легенду и опустив все моменты, связанные с ворожбой, приворотами и прочими подобными вещами, с воодушевлением рассказала о путешествии.